также корабли и поезда. Как прежде шар земной плывет по кругу, но жить на нем тем лучше с каждым днем. Чем ближе мы становимся друг к другу, тем больше друг о друге узнаем. Дружить нам надо. Дружиться!